и тот, желая отблагодарить художника, застрелил орла, вынул еще горячее сердце и заставил Ива и Форжет съесть его сырым. Он вернулся во Францию, писал статьи для журнала «Барбюса», потом уехал в Гренобль, стал сотрудником провинциальной газеты, писал рассказы, восхищался выступлениями Литвинова, перебрался в Лион, заботился об испанских детях, выступал на социалистических конгрессах, тогда он еще был социалистом, требовал борьбы против фашизма и продолжал заниматься живописью. Когда немцы оккупировали Францию, он один из первых стал организовывать сопротивление. Итальянцы разыскивали террориста Бонавантура, Фарш сбрил усы, лохматые брови и обзавелся другим именем. Форжет арестовали, он делал все, что мог, чтобы ее спасти, и одновременно организовывал маки в горах Веркора, переправлял туда людей, оружие. Его разыскивало гестапо. Он работал с коммунистами и с галлистами, с Пьером Вийоном и с ОМОНом, с Бидо и с Ролем. Родился Национальный фронт, и Грегуар, заменивший Бонавантура, ездил из южной зоны в Париж, возвращался в Лион. Ранней весной 44 года Дебре передал Фаржу указ, которым он назначался комиссаром республики в районе Рона-Альпы. Он остался на своем посту и после освобождения Лиона. Первое обращение к гражданам комиссара республики подписано Ив Фарш, Грегуар. Фарш мне рассказал, как в освобожденный Лион прилетел генерал де Голь. Я ему сказал, что ужинать он будет с участниками сопротивления. Он меня прервал. «Где местные власти?» Я ответил, «В тюрьме». Это ему, видимо, не понравилось. Помолчал, он добавил, «А мне не понравился его тон». Год спустя Фарш попросил освободить его от обязанностей комиссара. Война кончилась, а работа администратора была ему не по душе. Бидо отправил его в Бикини представлять Францию на первом испытании атомной бомбы. Фарш поехал и возмутился. В Америку пришла телеграмма из Парижа. Фаржу предлагают стать министром продовольствия. Разоренная Франция жила впроголодь. Фарш объявил войну черному рынку. Он явился на заседание Национальной ассамблеи, и депутаты услышали нечто невероятное. Ив Фарш, министр продовольствия, обвинил вице-премьера Гуэна в том, что тот покровительствует крупным спекулянтам. На своем посту Фарш пробыл недолго. Он написал книгу «Хлеб коррупции». Гуэн возбудил судебное дело против бывшего министра. Одновременно один из парижских театров поставил пьесу Фаржа. Он продолжал писать пейзажи, организовал общество «Защитники свободы», черновик движения сторонников мира. Вместе с Элюаром он отправился в Грецию, писал рассказы, выступал на собраниях, посвященных защите мира. В книге «Кровь коррупции» разоблачил организаторов войны в Индокитае. Поехал с Клодом Руа в Корею. С Жилео он познакомился еще в 1936 году в Гренобле, и они хорошо понимали друг друга. Фарш стал душой Всемирного Совета Мира. Такой послужной список, или, если угодно, такую трудовую книжку увидишь нечасто. Но дело, пожалуй, не в этом, да и не в изумительной бескорыстности, которой отличался Фарш. Ему были безразличны и титулы, и деньги, и слава. Дело в другом. У кота, который ходил сам по себе, были свои понятия о том, чем ему стоит заниматься и чем не стоит. В отличие от многих людей, с которыми меня сводила жизнь, Фарш не знал, что такое иерархия горя. В годы сопротивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху-крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей. И когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал, «А для меня это важно». После освобождения он спас жизнь многих стрелочников Виши, хотя знал, что этим восстанавливает против себя некоторых товарищей. Он говорил, правительство покрывает знатных мерзавцев и хочет отыграться на судьбе ничтожных людишек. Рассказывая об этом, он говорил, тащили девушку, о которой говорили, что она спала с немецким солдатом, обрили ей голову, хотели раздеть. Я прибежал вовремя. Потом меня наставляли: конечно, вы правы, но это мелкое происшествие, а вы комиссар республики.